Да, Рамзан Ахматович, вы же понимаете, что это всего лишь шутки. Простите меня, пожалуйста, я не буду никому рассказывать, что вы хуесос и что вы вступаете за шлюху Скобееву. Я никому это не буду рассказывать, обещаю. Я понимаю, это секретная информация, что вы там с Тимати ебетесь и в задницу. И что вы это... Защитник всяких этих грязнородых мразей вроде Скобеева. Я не буду ни сюда лезть. Простите меня, пожалуйста, только не находите, не убивайте меня, ладно? Я ж понимаю, вы это, вы только толпой ходите, только через кого-то работаете. Вы же это, вы же как настоящий мужик. Сытесь лично мстить своим обидчикам. Я ж понимаю, что вы это, у вас там всякие эти ваши волчья натура. Вернее, не волчья, волк это слишком гордое животное. Шакалья натура, вы там толпой на одного любите нависать. Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду, Рамзан Ахматович. И это, и обезьян я обещаю больше не оскорблять вашим именем. Все, все, я надеюсь, конфликт улажен. Если увидите вдруг, что я там вас оскорбил как-то, то... Да, вот как бы так вот.